Глава 9. «Пожалуйста, не заставляй Васю ждать тебя до самой ночи», — говорит мама. «Не переживай, Ира. Василий будет ждать столько, сколько нужно», — успокаивает ее Кирилл, провожая меня до машины. «Это очень неудобно», — снова говорит мама. «Ему именно за это и платят». Все кажутся немного взвинченными после неудачного обеда. Родители пытались разговорить нас и разрядить тяжелую обстановку, царящую за столом. Но ни я, ни Вадим не собирались облегчить им задачу. Мой будущий сводный вообще делал вид, будто за столом нет никого, кроме него. А я и вовсе превратилась для него в пустое место. И как только он покончил с обедом, поднялся на ноги, кивнув отцу спасибо, и вышел из дома. Кирилл пришел в бешенство и был готов вскочить следом за неблагодарным отпрыском, но мама остановила его, понимая, что в таком состоянии он способен наговорить сыну много такого, о чем впоследствии пожалеет. «Все равно, дочь, постарайся сильно не задерживаться». «Мам, ну что ты, будто меня в дальнее плавание провожаешь. Мне неловко из-за всей этой сцены. Я еще не успела привыкнуть к Кириллу, и поэтому мамино поведение смущает меня. Просто я волнуюсь за тебя. Я буду там же и с теми же людьми, с которыми проводила каждый день своей жизни в последние 2 года». «Лишняя предосторожность не повредит», — говорит она. «Мам». Закатываю я глаза и тороплюсь к машине, чтобы этот кринж наконец-то закончился. «А ты куда?» Слышу голос Кирилла и, обернувшись, замечаю Вадима, идущего к воротам. «Уезжаю», — говорит тот, даже не взглянув на отца. «Куда? Мне кажется, это тебя не касается». В голосе парня звучит пренебрежение. «Слушай, сын». Маминому мужчине явно приходится взять под контроль всю свою выдержку, чтобы не устроить скандал. «Я понимаю, что ты можешь быть недоволен мной и тем, как я живу. Но до тех пор, пока ты не закончишь школу, я несу за тебя ответственность. Поэтому, хочешь ты того или нет, но должен передо мной отчитываться». «Я поеду тусить с друзьями, ясно?» Оборачивается он к отцу и смотрит на него так, будто смертельно устал от его опеки. «Куда и с кем?» — давит на него Кирилл. «Я же чувствую себя при всем при этом абсолютно лишней и тороплюсь спрятаться в машине, и как только автомобиль трогается с места, облегченно выдыхаю. На самом деле, мне кажется, что съезжаться с Кириллом была так себе идея. Не уверена, что 2 враждебно настроенных подростка способствуют гармоничным отношениям. Но, видимо, таким образом они решили проверить себя и свою готовность встречать трудности вместе. Еще больше я не понимаю Вадима. Он может быть нормальным человеком, я видела. Но со всеми, кроме меня. Чем именно я ему так насолила, мне сложно понять. Всю дорогу до гаража Джонни я думаю о том, как именно смогу наладить мирные отношения со сводным, потому что иначе жизнь в их доме действительно обернется кошмаром. Водитель тормозит возле бокса с нужным номером, и даже сидя в машине, я слышу звук ударных, доносящийся изнутри. «Спасибо, Вася. Думаю, раньше, чем через 3 часа не освобожусь». «Вас понял», — кивает водитель. Я выхожу на улицу и сразу тяну на себя тяжелую металлическую дверь, и меня мгновенно окружают звуки музыки. «Ну, наконец-то!» — снова недоволен мной Тимоха. «Мы уже разобрали новую песню». Я беру гитару в руки и надеваю ремешок на плечо. «Давайте начнем со старого», — говорю я, когда дверь снова открывается, и я вижу Фила. Лёха лучезарно улыбается и подмигивает мне. Сердце начинает биться чаще при виде парня, а затем стремительно летит в пропасть, когда за ним появляется 2-я фигура — моего несносного сводного.